Глава 30. Буркер. Сноска. Буркер – английский разбойник, убивающий людей и продающий их трупы докторам для изучения анатомии. Конец сноски. В кабаке трубки и кружки царствовало гробовое молчание, только слабый огонек мерцал сквозь щели неплотно закрытых ставней. Но внутренность его представляла страшный беспорядок. На полу валялись битые кружки и поломанные стулья. Грязный пол был облит кровью, а в углу лежали два изувеченные тела. Все показывало, что недавно здесь происходила ужасная сцена, побоище не на жизнь, а на смерть. А теперь лишь легкий шепот двух человек прерывал невозмутимую тишину. Один из них сидел на столе, другой на стуле. Первый был еще очень молодой человек, но с геркулесовыми формами. Круглое, к низу утолщенное лицо похоже было на морду бульдога. То был Буркер Томас Бишон. Другой был Боб Лантерн. «Дышит еще», — сказал Боб, прислушиваясь к предсмертному хрипу несчастных жертв. «Немного проживут», — прорычал Буркер. «Если не оба, так уж один будет мой непременно завтрашний день». «Но вы хотели мне что-то сказать, сэр Бишон? Потрудитесь поскорее, ибо в той каморке ждет меня какой-то господин. Хорош господин, который шляется по таким кабакам и водит дела с тобою. Запри покрепче дверь, чтобы ему нельзя было подслушивать за нами». Боб исполнил приказание. «Не могу сказать, смог ли бы я предложить другому то, что собираюсь предложить тебе. Такие дела еще ни разу не встречались в моей практике. Но да у тебя, Боб, нет ни души, ни совести, лишь бы только получше заплатили». «А хорошо заплатят, сэр Бишон», — прервал Боб, и глаза его заблестели. «Надо, видишь ли, украсть молоденькую. Это неприятно, черт возьми. Похитить молоденькую девушку и передать ее живую для исследований доктору, имя которого тебе нет дела знать». «А какая цена?» — спросил опять Боб. «Девушка должна быть не моложе 17 и не старше 20 лет, хорошо сложенная, без всяких недостатков». «Будет найдено, будет!» — вскричал Боб и в третий раз спросил о цене. «Знаю, что сыщешь порождение ада. Нет, это не в моем характере. Я бы не мог живую девушку к этому кровопийце, доктору Муре. Нет, я не в состоянии». «Так это для доктора Муре?» — сказал Боб. «А сколько он даст? 100 фунтов. Хоть бы 1000 давали, я бы не взял. Что за гадость?» «Ладно», — вскричал Боб, — «по рукам». Буркер попятился с отвращением. «Вам не угодно?» — ухмыляясь, спросил Боб. «Что ж, как будет угодно вашей чести. Вам известна, дорогая, жизнь Лондона». «А водиться с вами?» Бишон протянул Бобу фляжку, которую тот сунул в карман. «Ладно, не буду просить у вас задатку, мистер Бишон. Завтра девушка будет доставлена». «Чтоб тебе провалиться!» — вскричал Буркер, удаляясь. Глава 31. Еще одно дельце. 100 фунтов!» — ворчал Боб по уходе Буркера. «Да это не скоро раздобудешь. Я достану ему молоденькую девушку, что живет в доме на Корнгельской площади. Что за благодать это создание! Ну да что же, доктор полелеет ее и не сразу, а мало-помалу будет убивать без всяких страданий. Но каким образом заманить ее? А, я знаю, что Энджус Макферлен... отец ее, и этого для меня достаточно. Ах, да, я и позабыл, что меня ждут». Боб пошел в комнатку, где был прилавок. Там сидел какой-то мужчина, завернувшийся в плащ. «Что вы желаете, сударь? Я к вашим услугам», — поклонившись, сказал Боб. «Мы одни?» как есть одни. Господин, с которым я сейчас вел разговор, ушел». Незнакомец снял плащ.